Глава 12. Несмотря на мощное охранное заклинание, Хаундайр действительно сумел его деактивировать в считанные минуты и при этом не задел дублирующий сигнальный контур. Мастерская работа, ювелирная, я бы даже сказала. Настолько, что не удержалась и с легкой завистью проворчала. «Что еще ты скрываешь, о могущественный архимаг?» «Ты ошибаешься». Хаундайр мимолетно поморщился. «Я не настолько могуществен, да и способности во многом однобокие. Просто были моменты, когда приходилось частенько их применять. Вот и отточил умение. Не до совершенства, конечно, но как сумел». «Не до совершенства?» Возмущенно цокнула, обличая собеседника во лжи. «Что же тогда истинное совершенство в твоем понимании, если не это?» Я заметила, насколько приятны мои слова Дроу, но он все равно качнул головой, увлекая меня на территорию особняка бургомистра. И все же позволь не согласиться. Мой наставник справился бы с этим делом в несколько раз быстрее, и даже он считал себя не мастером взлома, а всего лишь талантливым учеником. «Мужчины», — фыркнула, откровенно веселясь. «Согласна, скорость порой имеет значение, но иногда лучше притормозить и несколько раз перепроверить, чем упустить в попыхах существенную мелочь». «Мы все еще о взломе говорим или уже нет?» — озадачился Дроу, на что я коварно не стала отвечать. Вместо этого прошлась оценивающим взглядом по фасаду здания, до которого мы дошли, принюхалась, прислушалась. И недовольно поморщилась. Снова охранка. «Что за бургомистр такой, который прячется в собственном городе под семью замками? Ни волнений, ни протестов, ни чумы, в конце концов. Чего он опасается на самом деле?» На этот раз Хаундайр потратил почти 7 минут, а когда закончил, то выглядел устало. Даже предложила ему энергетический кристалл из неприкосновенного запаса, но Дроу отрицательно качнул головой и галантно открыл передо мной парадную дверь. «Прошу, леди». «Благодарю, лорд», — ответила больше наугад, но по напрягшимся плечам спутника поняла, что угадала. «Еще бы. Внушительный магический резерв. Манеры, эрудированность, породистые черты лица. Лос никогда бы не снизошла до простого охотника или рыбака. И тем интереснее разгадать твою загадку, Хаундайр. Откуда у знатного господина повадки мастера вора и до сих пор столько романтики в душе? Любопытство стало одним из первых вернувшихся ко мне чувств, и я никогда об этом не жалела». Изнутри особняк был полностью погружен во тьму. Никто из обитателей не ждал незваных гостей этой ночью, но это не помешало нам со следопытом вычислить покои, принадлежащие хозяину. Самые роскошные, самые сверкающие не только в плане обстановки, но и в магическом спектре. «А он настоящий параноик», — озадачилась я, когда увидела, сколько слоев защиты лежит на обычной с виду двери, в том числе от нежити и магии тьмы. «Зачем так много? Не мог же он предугадать, что придем именно мы, или мог?» «Обязательно спросим у него лично», — сурово кивнул Хаундайр, сосредоточив все внимание на 5-м уровне охранки, который мог испепелить любого, кто был бы так неосторожен коснуться дверной ручки. Деактивировал ее и озадаченно почесал кончик носа. «Это уже не паранойя, а истинное знание величины проблемы. Посмотри сюда. Это идеальная ловушка на демона с печатью подчинения, а вот это уничтожает вампира в 2 счета даже высшего. Манок на ведьму и даже принудительный оборот вплели. Потрясающе тонкое решение». «А вот эта воронка для чего?» Я заинтересованно склонилась ближе. «Похоже на зарождение хаоса, но разве это возможно?» «А это», — неуверенно протянул Хаундайр, в ту же секунду по моим нервам ударила волной искренней тревоги от Дроу, и он дернул меня назад, пытаясь прикрыть собой. «Осторожно!» Но было уже поздно. Не знаю, на кого из нас среагировала эта воронка, но в долю мгновения она разрослась до полноценного портала и с противным чпоком поглотила обоих. Не припомню, сколько раз я путешествовала порталами. Какие-то создавала сама, какие-то с помощью артефактов. Бывало, их для меня открывали, а бывало, и вляпывалась по глупости, как сейчас. Но еще ни разу портал не выплевывал меня в место, которое я покинула сотни лет назад, место, которое когда-то называла домом. Какое-то время я пробыла без сознания, может, даже не одну минуту, потому что пришла в себя рывком и в постели. Да, более знакомый интерьер моих личных апартаментов заставил судорожно стиснуть пальцы и ощутить под ними бесценный эльфийский шелк, который перворожденные никогда не продавали на сторону. Только для личного использования, слишком уж он был дорогим и качественным. Причем дорогим больше не в денежном эквиваленте, а в статусности. В этом вся эльфийская суть. Испытав самый настоящий шок, когда поняла, что действительно во дворце, я целых 5 минут собиралась с мыслями. Увы, от чего-то так и не собралась. Сознание словно не желало верить произошедшее, а сотни вопросов, остающихся без ответа, только мешали сосредоточиться. В итоге я сумела лишь медленно подняться и на слабых ногах приблизиться к распахнутой балконной двери, за которым наступало поистине волшебное утро. Частью сознания я отметила, что одета не в привычный дорожный костюм, а в традиционное эльфийское платье, нежно ласкающее мою кожу, ставшую невероятно чувствительной, но даже это не помешало мне жадно всмотреться в родной до боли пейзаж. Тысячелетний Мелорн величественно возвышался в самом центре дворцового парка, устремляя мощные ветви к небу, а корнями уходя глубоко в недра мира. Изумрудная листва нежно шелестела бесконечную песнь жизни, а ласковый ветерок донес до меня ароматы цветущих аквилегий, цветов, которые так любит мама. «Эмма, зачем ты встала? Ты так слаба, надо было позвать меня». Я не заметила ее приближения, но еще несколько секунд боялась обернуться и поверить. Разве так бывает? Это невозможно, но... «Милая». Моего плеча деликатно коснулись тонкие пальцы супруги-повелителя, и я не удержалась, обернулась к ней рывком, чтобы тут же утонуть в беспокойстве таких родных фиалковых глаз. «Мама!» То ли вздох, то ли всхлип. «Но как?» «Эмма!» В отличие от меня, мама не мучилась сомнениями и стиснула так, что стало больно дышать. «Боги милостивые, Эмма! Как же я скучала!» «Какая ты у меня красавица стала, само совершенство, Эмма, доченька!» Мама, а для всех остальных светлая леди Маринда, не сдерживала рыданий, сбивчиво повторяя, что всегда ждала и верила, что всегда знала, всегда помнила и ждала. «А отец?» — спросила я тихо, когда сумела перебороть колючий ком, вдруг вставший в горле. «Разве он передумал? Больше не хочет смерти для позора рода». «Отец, он...» Мама отстранилась и заглянула в мои глаза с той особой грустью, которая сказала куда больше, чем последовавшие за этим слова. Он не справился с болью потери и ушел к предкам. «С болью?» Я не хотела обижать мать, но в голосе против воли проскользнул сарказм. «С какой болью, мама? Он ненавидел меня!» Ненавидел только за то, что я перестала соответствовать его великим ожиданиям. Еще сильнее он возненавидел себя. Грустно улыбнулась мама, и по ее щекам скатились новые слезинки. Ты знаешь, он всегда был вспыльчивым, но в действительности никогда не желал тебе зла. Когда мы поняли, что ты сбежала, услышав о его словах, сказанных сгоряча, он места себе не находил. Разослал гонцов и следопытов по всем ближайшим городам и главным трактам. Сутками не спал, лично выезжал на каждый сомнительный слух. Но все было тщетно. А потом он просто сдался. Осознание собственной вины разъедала его изнутри, и когда у нас родился малыш, как две капли воды, похожие на тебя, это стало последней каплей. Повелитель Эль-Мальдарион всемилостивый сложил полномочия перед советом и покинул нас, уйдя к предкам. «У меня есть брат?» Единственное, что я сумела из себя выдавить, искренне шокированная маминым рассказом. Не верилась, просто не верилась. «Эрин де Леон мудрый», — гордо кивнула мама. «Реген светлого леса на время отсутствия законного правителя». «В смысле, регент?» — смешалась я. «Если отец добровольно сложил себя полномочия, то почему брат всего лишь регент?» «Потому что трон ждет тебя, моя дорогая Эмма». Неожиданно мама улыбнулась настолько торжественно, словно мы с ней были не одни, а стояли перед всем эльфийским народом. Первенца, правящей четы и самого могущественного мага лесов эльфийских, как гласит воля предков. «Так, стоп!» Я резко вскинула руку, больше не желая участвовать в этом фарсе. Маме простительно, она столько лет считала, что потеряла меня навсегда. Но я-то знаю правду и не имею права смолчать. «Мама, а как насчет того, что я мертва? Что по этому поводу могут сказать предки?» «Это глупая шутка», — натянуто рассмеялась самая красивая эльфийка всех миров, где я когда-либо побывала. Высокая, изящная, утонченная, с безупречно лежащими волосами, истинная леди. Время не оставило на ней своего отпечатка, и лишь легкая грустинка в выразительных фиалковых глазах намекала на не слишком юный возраст. «Мертвые не умеют ходить, думать, разговаривать и все остальное. Эмма, не шути так больше. Я могла бы много рассказать о том, что на самом деле умеют мертвые, но еще раз заглянула маме в лицо и поняла, что меня просто не услышат. Я действительно слишком сильно похожа на живую, чтобы она поверила мне на слово, без доказательств. Иллюзия тоже не выход. Что же делать?» «Кстати, что за приятный молодой господин, с которым ты прибыла?» «Твой друг или...» Резко сменив тему, мама хитро прищурилась. «Больше, чем друг. Он справлялся о тебе уже столько раз, что я сбилась со счета. Славный мальчик, почему-то мне кажется, вы станете с ним прекрасной парой. Не хочешь присмотреться к нему получше?» «Ты сейчас о ком?» Это удивительное утро никак не желало кончаться, и я в который раз ощутила себя крайне странно, то ли глупо, то ли нелепо, то ли марионеткой, которую дергает за ниточки невидимый кукловод, еще не решивший, что со мной делать дальше. «О лорде Кината, конечно», — еще шире улыбнулась мама. «И если ты сейчас переоденешься, то мы еще успеем к общему завтраку. Что-то мне подсказывает, что мальчики будут рады». На это заявление я уже ничего отвечать не стала. Какие такие мальчики, какой завтрак, почему рады? Происходящее не нравилось мне с каждой минутой все сильнее, без объяснения причин, и я решила, что пора брать ситуацию под контроль. Пройтись, приглядеться, допросить, уничтожить, как всегда. И что примечательно, данная тактика еще ни разу меня не подводила. Первым делом я, естественно, оделась, сменив ночное одеяние на дневное, которое отличалось разве что величиной пряжек на плечах и оттенком. Для завтрака я выбрала платье цвета зеленого мха и золотые украшения в виде цветков гибискуса. Шкатулку с ними мама подала сразу же, как только я определилась с платьем. Мимолетно оценила свое отражение в зеркале, мысленно отметив, что действительно выгляжу неплохо, и даже глаза будто бы стали ярче, после чего решительно распахнула двери, и мы с мамой отправились в летнюю столовую. За время моего отсутствия дворец ни капли не изменился. Все такое же воздушный и огромный, величественный и полный жизни. Как ни странно, я запомнила его именно таким, и даже горечь предательства не изменила его в моей памяти. Та горечь касалась лишь отца и совсем немного матери, однако новые обстоятельства требовали срочного пересмотра собственного отношения к произошедшему. Но не сейчас, нет, чуть позже, когда я успокоюсь и перестану нервничать без повода. Кстати, почему я нервничаю? «А вот и мы», — объявила о нашем приходе мама, собственноручно распахивая резные двери, ведущие в нужную столовую. Она располагалась недалеко от жилых покоев, и я не успела накрутить себя без внятной причины. Впрочем, при виде двоих мужчин нервозность обрела вполне узнаваемые черты. Хаундайр выглядел ошеломительно. Второй мужчина, чистокровный эльф, настолько походил на отца, что у меня моментально не осталось сомнений — это мой брат. Но Хаундайр... В традиционном эльфийском костюме цвета кофе с молоком и серебряными пуговицами дроу был похож на самого настоящего принца дружеских земель, а не на странствующего наемника, каким я привыкла его видеть. Волосы заплетены в сложную косу, идеальная осанка, безупречно сидящая по фигуре туника, легкая полуулыбка, играющая на губах. Я с большим трудом подняла взгляд выше и едва не утонула в выразительных глазах цвета спелой вишни, внутри которых зарождался настоящий шторм. «Доброе утро, леди!» На заднем фоне что-то говорил эльф, радуясь моему самочувствию и чему-то еще. Ему вторила мама, нахваливая мастерство нашего бессменного повара, а я впервые за сотни лет я чувствовала, как бешено колотится мое собственное сердце, в ушах пульсирует кровь, а желудок беспокойно сжимается тяжелым комом. Я не понимала, что со мной происходит. Меня это пугало. Пугало настолько, что ноги приросли к полу, а когда Хаундайр вдруг оказался рядом, безвольно позволила ему взять себя за руку и проводить к столу. Ощутила на себе жар его рук. Затаённым восторгом отметила, как на долю мгновения он прижал меня к себе чуть крепче, чем позволяют приличия, и ни слова не сказала против, когда мужчина начал ухаживать за мной за столом. В какой-то момент все же оттаяла, но лишь за тем, чтобы услышать очередное шокирующее известие. «Если ты не против, сегодня же вечером объявим о твоем возвращении и помолвке». Эрон Далион глядел на меня с такой внутренней теплотой, словно мы были знакомы не несколько минут, а несколько столетий, и не было у эльфа никого ближе меня. «Какой помолвке?» Несколько раз сморгнула, буквально заставляя себя сосредоточиться на происходящем, и недоуменно оглядела присутствующих. И если мама сияла, словно полуденное солнце, то Хаундайр выглядел тоже слегка растерянным. «Вашей?» Словно само собой разумеющийся, произнес братец, переводя благосклонный взгляд с меня на дроу и обратно. «Отличный выбор, Эмалиса. Мы с дроу давно ведем переговоры о более плотном сотрудничестве, так что ваш брак станет прямым доказательством серьезности наших намерений. К тому же, если я не путаю, род Кенате — правящий род». И так хитро прикрыл глаза ресницами, что Хаундайру не осталось ничего иного, кроме как подтвердить. «Моя тетушка — верховная жрица. Это все, конечно, крайне занимательно, но... Поправьте меня, если я ошибаюсь. Мой тон заледенел в одно мгновение, как только я поняла, что никаким контролем с моей стороны тут даже и не пахнет, а кукловод так и продолжает дергать за невидимые нити, но уже наглее и настойчивее. Я не давала своего согласия на помолвку. Кто вообще решил, что мы пара?» «Милая», — растерянно пробормотала мама. «Так вы же сами выпали из блуждающего портала практически голые и в обнимку. Лорд Кенате лично принес тебя в покои и не позволил никому коснуться, пока не удостоверился, что опасности больше нет. Что мы должны были думать?» «Вы должны были не думать, а спросить. Я старалась говорить ровно, чтобы не обижать родных, но получалось не очень хорошо. Хотелось самым некрасивым образом закатить истерику и кого-нибудь убить, исключительно в профилактических целях». «Так я и спросил». Бесстрашно подал голос Эрон Далион Мудрый, и я сразу же попыталась понять, кто дал ему это нелепое прозвище. «У Хаундайра». «О, и что он ответил?» Я перевела мрачный взгляд на дроу, одним выражением лица обещая ему все муки бездны. «Неужели кукловод найден? Какое неприятное открытие!» «Я ответил, что с радостью назову тебя своей госпожой, если ты позволишь», — ровно произнес Хаундайр, и на его лице не дрогнул ни мускул. «Что в переводе с языка дроу значит? Законная супруга», — опять вклинился в разговор наших глаз неугомонный братец. «Поэтому не вижу проблем. На какой день хотите назначить торжество?» «То есть мое мнение тут никого не интересует?» Продолжала закипать я, что выражалось прежде всего в угасании эмоций и похолодании воздуха. «Эмма, ты не хочешь замуж за лорда Кената?» Мама расстроилась настолько искренне, что сначала я чуть не поперхнулась воздухом, а затем задумалась, какого чёрта? «Лорд Кената?» — произнесла в конце концов, когда пауза чересчур затянулась. «Уделите мне несколько минут вашего драгоценного времени. Необходимо срочно кое-что обсудить наедине, снаружи». Грациозно, как и следовало урожденной эльфийке, я встала из-за стола и, не забывая о манерах, раскланялась с родственниками. «Мама, брат. Была рада встрече, увидимся чуть позже. Хаундайр!» Дроу не заставил себя ждать и, не обращая внимания на недопитый чай, присоединился ко мне. Из летней столовой можно было сразу выйти во внутренний дворик, а оттуда дойти до парка, что я и сделала в первую очередь. Шла быстро, молча и крайне сосредоточена, остановившись лишь возле старой липы, которая была немолодой уже в моем детстве, не раз становясь моим любимым домиком. Вот и сейчас. Я сначала села на свою любимую лавочку, которую удачно скрывали от посторонних нижние густые ветви, и только потом потребовала ясности у спутника. Что происходит? «О чем ты?» Хаундайр хмурился и не смотрел на меня, предпочитая изучать парк, липу и даже лавочку, но только не встречаться со мной взглядом. «Да обо всем. Я вспылила уже по-настоящему. «Что за фарс с помолвкой и браком? Откуда мы могли вывалиться голые? Почему именно сюда?» «А ты не помнишь?» С этим вопросом он впился в меня настолько требовательным взглядом, что я действительно попыталась вспомнить. И ничего. Это не испугало, но заставило утроить усилия и даже применить кое-что из своего магического арсенала, но все тщетно. «Не помню», — призналась через несколько минут, когда все усилия привели лишь к ноющей головной боли и участившемуся пульсу. «И мне это категорически не нравится. А ты?» «И я не помню», — едва уловимо поморщился Хаундайр, явно не горя желанием признаваться в своем бессилии, каким бы оно ни было. «Но отчего-то точно знаю, что это очень важно. Возможно, нас заставили забыть, но кто? Что произошло перед тем, как мы попали в этот портал? Мои четкие воспоминания обрываются именно на моменте появления здесь. Почему здесь? Ты никогда не говорила, что твои родные живы?» «Не говорила?» Меня моментально зацепили его слова, и я попыталась вспомнить хоть один наш разговор. Увы, лишь неясные образы, мутные воспоминания и ничего конкретного. «О чем мы вообще говорили хоть раз?» «Давно мы знакомы? При каких обстоятельствах? Почему мне кажется, что я знаю тебя чуть ли не всю жизнь, но не могу понять, почему? Я одна ничего не помню». «Совсем?» Его удивление было настолько ярким, что на долю секунды я засомневалась в собственном рассудке, но всего через секунду хмурая тень наползла и на его лицо. А еще через пять он уныло рухнул рядом и, не веря самому себе, выпалил: «Это невозможно». «М?» — перевела вопросительный взгляд, все это время борясь не только с головной болью, но и легкой тошнотой. За завтраком я съела всего ничего, но теперь изо всех сил старалась удержать эту малость внутри. «Я не помню». Его возмущение было неподдельным, как сменившая его и мрачная решимость. «Но обязательно это выясню. Идем». «Куда?» «Кто тут у вас за придворного мага и архивариуса? Мне нужна консультация и книги». «Раньше был мэтр Зельвиус». Протянула неуверенно, но прошло очень много лет, и его место мог занять кто-то помоложе. Надо спросить у брата. Раз он сейчас регент, то знает все и всех. Только давай сначала заглянем к целителям. Что-то мне нехорошо. Я едва успела договорить, когда меня одолел новый приступ тошноты, с которым я не сумела справиться, и весь нехитрый завтрак оказался на траве. Хорошо, хоть не на мне. Все же реакция у меня всегда была отменной, и я успела не только отвернуться от Хаундайра, но и удачно склониться. «Эмма!» Беспокойство в голосе Хаундайра зашкаливало, и его руки держали меня бережно, но крепко. «Позволь, я донесу тебя, ты побледнела. Скажи только, куда?» «Обратно и немного левее. Я и сама ощущала неприятную слабость, а еще желудок никак не желал успокаиваться, хотя внутри меня уже ничего не осталось. Там есть неприметная тропка». А еще через 10 минут, когда лорд Кеннате со скоростью ветра доставил меня в целительское крыло, мы с ним узнали, что... «Поздравляем, у вас будет мальчик».